Глава 26. О том, что нервные клетки, наверное, восстанавливаются. К вечеру ее съел ящик овощей и фруктов, 2 килограмма фарша, ножку стула, сгрыз нож для бумаги, нашел и поглотил, иначе не скажешь, оставшееся от подарка травы пустоши, и, кажется, закусил фарфоровой вазочкой. Не уверена в этом, но пока ее не нашла. И мне стало по-настоящему страшно за друга. Но, тем не менее, он закончил синтез лекарства для ректора. «Все, неси меня к нему, пфу!» Выдохнул еж, еле дыша. «А ты сам как?» Я прижала друга к груди и с жалостью погладила по вялым иголкам. «Жить буду, но мне нужен отдых, пфу!» Прикрыл он глаза. «Конечно, но ты понял, что случилось с ректором?» Спросила, уже шагая в лекарское крыло. «Его чуть не съели, пфу!» «Что?» Я споткнулась на ровном месте, но взяла себя в руки. «Как это его чуть не съели? Кто?» «А еще в его крови был мощнейший яд». «Какой еще яд?» — обалдела я. «Подчинение, пфу. Вернее, это даже не яд, а токсин, парализующий волю человека. Вернее, не волю и не парализует. Это нечто гораздо сложнее, пфу. Некий магический паразит, пфу». «Йо-йо!» — взмолилась я. «Я не понимаю, это был яд, токсин или магический паразит? И кто ел ректора?» Ёж поднял на меня уставшие глаза. «Эйлин, я сейчас плохо соображаю, и сегодня столько всего сожрал, что чуть челюсть не свернул. Дай мне вколоть, наконец, это грокхово лекарство и поспать, а потом задавай вопросы, сколько влезет, пфу». Её икнул и распластался у меня на руках. «А в меня уже ничего не лезет, и из меня тоже». Её говорил настолько странные вещи, путаясь в своих же словах, что я не стала его больше мучить расспросами. Похоже, ответить что-то внятное он сегодня не в состоянии. «Ничего. Главное, что он сделал лекарство, в этом я ему полностью доверяла. А подробности можно узнать позже». «Эйлин?» — встретила нас на пороге палаты Лайза. «У её получилось?» «Да, но ему теперь и нехорошо. Нужно поскорее вколоть лекарство и дать её отдохнуть». «Так не пойдёт», — нахмурилась подруга. «Мне нужно изучить состав. Я не могу вколоть ректору неизвестное нечто». «Лайза, поверь, чтобы её ему не вколол, это пойдёт только на пользу. К тому же, Ёж сказал странные вещи. Нужно как можно быстрее привести ректора в чувство и поговорить с ним». «И что он говорил?» С беспокойством посмотрела на её подруга. «Что ректора то ли ели, то ли отравили, то ли подчинили. В общем, что-то совершенно дикое. Но пока Ёж не выспится и не сможет нормально объяснить, что-либо утверждать невозможно. А что выяснила ты?» Лайза опустила глаза, будто искала на полу что-то крайне интересное. «Всё очень странно. Такое впечатление, что кто-то пил его магию и жизненные силы. Тут мы с Йо-Йо сделали почти одинаковые выводы». «А что насчёт подчинения?» «Не знаю, тут сложнее, нужно больше времени на исследование». «Ты уже поделилась своими умозаключениями с Даниэлем?» «Да, частично, он недавно снова заходил». Она устало прикрыла глаза. «Я понимала подругу, но знала и то, что лекарство моего друга поможет ректору, как ничто другое». «Лайза, так мы с Йо-Йо можем пройти? Поверь, хуже точно не будет». «Эйлин», — почти простонала она, — «ну как ты себе это представляешь? Я буду лечить ректора неизвестным препаратом, который сгенерировал Ёж? Завтра приезжает комиссия, что она скажет на такое?» «Если к тому времени ректор очнётся или его состояние хотя бы станет стабильным, похвалят за новаторский подход к лечению. А если нет?» Её открыл глаза и угрожающе посмотрел на Лайзу. Ну, по крайней мере, он так думал, но в этот момент его хотелось только пожалеть. Лайза вздохнула. Дёрнула рукой, чтобы погладить ёжика, но вовремя вспомнила, что делать это кому-то, кроме меня, небезопасно. «Хорошо, всё пройдёт замечательно. И что тогда?» Она смотрела на её с жалостью. «Тебя ведь потребуют забрать на опыты». «Сами тогда отправятся на опыты, пфу», — фыркнул её. «У нас есть крыша в самых верхах, прикроет». «Что есть?» — удивились мы обе. Теперь друг посмотрел на меня сукоризной. «Эйлин, не тупи, пфу, о моих способностях уже известно, сама знаешь кому. И я до сих пор с тобой. Делай выводы, пфу. К тому же по закону личных питомцев отбирать у хозяев нельзя». «Мало ли, что там написано в законе», — тихо проговорила Лайза, но заинтересованно посмотрела на меня, явно прикидывая, что у меня в столице за крыша такая. «Но ты прав. Личный питомец не сможет без своего хозяина. А Эйлин тебя в обиду не даст. А ректору нужно помочь. Людей нельзя долго держать в стазисе, пфу». Лайза на несколько долгих мгновений замолчала, а потом решительно произнесла. «Ладно, пустошь с вами». «Ты согласна?» Удивилась я, потому что не представляла, как бы поступила на её месте. «Да», — нервно ответила она, «но при условии, что её даст хотя бы каплю лекарства на исследование. Мне нужно будет хоть что-то сказать о его составе комиссии». «Будет тебе капля лекарства», — буркнул её. «Только дайте уже от него избавиться и поспать». Лайза сняла стазис, Ёж сделал ректору инъекцию, поделился частью лекарства с Лайзой и тут же засопел, уснув крепким, можно даже сказать, непробиваемым сном. Ректору на глазах становилось легче, и уже через 10 минут его дыхание и сердцебиение выровнялись. «Ему и в самом деле становится лучше», задумчиво глядя на пациента, произнесла Лайза. «Но как минимум сутки его лучше не будить. Я поставлю поддерживающее заклинание, тогда выздоровление пойдет еще быстрее. А я запечатаю палату так, чтобы в нее могла войти только ты». Подруга пристально на меня посмотрела. «Ты права. Тот, кто повинен в состоянии ректора, вполне может решить довершить начатое. Но магистр Эльмейр уже дал мне артефакт защиты». «Тем лучше». Я порадовалась предусмотрительности Даниэля. «Ты ужинала?» «Нет, времени не было. Тогда пошли. Может, еще успеем в столовую. Только по дороге зайдем в бальный зал. Хочу удостовериться, что там все готово к завтрашнему дню». И лучше бы мы прошли мимо него. Или не лучше. Не знаю. Но, кажется, лекари говорили, что нервные клетки все-таки восстанавливаются. Зал был разгромлен. Вернее, все цветы и гирлянды, которые мы с ребятами с таким энтузиазмом и старанием развешивали и расставляли, были безжалостно уничтожены, растоптаны, изломаны и разорваны. Из-за этого в зале стоял просто умопомрачительный цветочный запах. Но сейчас он воспринимался как насмешка. «Эйлин!» С ужасом и сожалением посмотрела на меня подруга. «Как же так?» А я осматривала разгром, и в груди закипал дикий гнев, от которого темнело в глазах. «Мы с ребятами так старались! Столько сил приложили, времени, которого и так не хватало. А кто-то взял и за пару минут все уничтожил». «Эйлин», — позвала меня подруга. Ее голос был встревоженным. Я перевела на нее взгляд. «Вокруг тебя воздушные вихри». Я огляделась и поняла, что моя магия снова начинает выходить из-под контроля. Нащупала в кармане накопитель, в который сливала излишки маны в такие моменты, и поняла, что он уже полон. Собственно, все имевшиеся у меня накопители были полны, ведь мне в последнее время часто приходилось нервничать и брать под контроль собственную магию. Новые накопители я еще не успела сделать, хотя искатели уже подарили мне несколько заготовок. Ее тоже рядом не было, он спал в одной палате с ректором. Так что ситуация была не из лучших. Но я не дам магии выйти из-под контроля, не в этот раз. Я уже решила, что не дам вандалу насладиться делом своих рук. Он хотел, чтобы мы все расстроились, чтобы я упала в грязь лицом, оправдывалась и стыдливо прятала глаза и слезы. Так вот, магистры не плачут, магистры действуют. И тот, кто это сделал, захлебнется своей злобой. Потому что силы у меня много, через край переливается, заряженных артефактов хватает. И я знаю, как все исправить. Эйлин. Снова позвала меня подруга с тревогой в голосе. «Лайза, иди на ужин, я скоро тебя догоню». И, больше не мешкая, взмахнула руками, формируя заклинание уборки. Цветы сметались в одну кучу, утрамбовывались и сжимались в специальной воздушной сети. Осколки вазы и цветочных горшков собирались в единое целое. Пол, стены и потолок очищались от цветочного сока, земли, листьев и лепестков. Отдельное заклинание отфильтровывало в специальный воздушный сосуд цветочный запах, который чуть позже я законсервирую. Завтра, несмотря ни на что, он украсит вечер. Сцену, декорации и инструменты, которые тоже были разбиты и разворочены, я привела в порядок заклинанием восстановления. Даже удивительно, кто умудрился сотворить здесь такой разгром? Уверена, рано или поздно это станет известно, но если оставить все как есть, то вечер будет испорчен, как и впечатление комиссии от Академии. А Эль Лавалье со спокойной душой сможет сказать, что не зря меня сюда запихнул. Хотя я теперь и не в претензии. Интересно, он приедет раньше или вместе с делегацией? Отогнала посторонние мысли и снова сосредоточилась на работе. Собранный мусор отправился за дверь, вынесу его позже. А потом начала творить то, что приходило в голову. И плевать, что на поддержание такой красоты придется отдать все свои накопители. Заряжу снова и наделаю их еще. Не знаю, сколько мне понадобилось на все времени, но, судя по кромешной тьме, за окном немало. Я устало выдохнула и огляделась. Надеюсь, всем понравится новое убранство зала. Невольно усмехнулась, подумав о своем маленьком друге. Ее наверняка сказал бы, что выдерет волосы любому, кому не понравится то, что я сделала. Причем не только на голове. «Потрясающе!» — подошла ко мне Лайза. «Я рада, что тебе нравится!» — устало улыбнулась я. «Давненько я так не выкладывалась!» На самом деле мне редко получалось работать в полную силу, и сегодня я получила настоящее удовольствие от процесса, а ведь он еще был щедро приправлен злым азартом. Я думала, ты ушла. Что ты? Наблюдать за твоей работой было настоящим удовольствием. И внезапно позвала меня, дожидаясь, когда я посмотрю ей в глаза. Эйлин, «Ты невероятно сильный и талантливый маг». Несмотря на сказанные слова, я увидела в глазах подруги нешуточное беспокойство. «Я что-то сделала не так?» — нахмурилась. «Все так, Эйлин, но прошу, будь осторожнее и не попадись к комиссии по контролю дара». От слов подруги во рту внезапно пересохло. «Что?» — вырвалось у меня. «Я уже встречала таких, как ты, и знаю, какие у тебя проблемы». Я вздрогнула, мысленно соображая, где прокололась. Если кто-то узнает, что мой дар нестабилен, то моей участи никто не позавидует. Никто точно не знает, что происходит с теми, кто привлек внимание комиссии по контролю дара и попал в застенки монастыря неумолчных плакальщиц. Но слухи ходят самые ужасные. «Я не...» — сглотнула, судорожно соображая, что сказать, как оправдаться. Лайза взяла меня за руки и очень серьезно произнесла. «Я никому ничего не расскажу. Слышишь? Никому». «Почему?» Не веря ей, спросила я. «Я же опасная». «Ты не опасная, ты...» Она прикрыла глаза и резко выдохнула. «Послушай, я обещаю, что от меня никто и никогда не узнает твою тайну». «Почему?» Я не могла ей вот сразу поверить. Слишком часто дядя предупреждал, что о моей тайне никто и никогда не должен узнать. Слишком хорошо вбил в голову мысль, что меня сразу же сдадут комиссии. «Я обещаю». «Почему?» Уже почти выкрикнула я, вглядываясь ей в глаза. Ответ на этот вопрос значил для меня слишком много. И Лайза, наконец, сдалась и призналась. «Я сама была такой». «Что?» Я не верила своим ушам. «Была? Ты была в монастыре неумолчных плакальщиц?» «Что? Нет, нет, конечно!» Отшатнулась от меня подруга. «Если бы я там побывала, точно бы не стояла перед тобой». «Тогда выходит, что...» Я посмотрела на нее совсем другими глазами. «У тебя тоже были проблемы с магией, но ты с ними как-то справилась?» Лайза кивнула. «Именно с тех пор я всегда стараюсь держать дистанцию. Лучше казаться странной, чем выдать себя». Внезапно ее губы дрогнули в подобии улыбки. «Но с тобой не вышло не подружиться». Я сглотнула, перехватила ее ладони и крепко сжала. «И как тебе удалось обуздать силу?» Внезапно Лайза отвела взгляд и высвободила свои руки. «Я пока не могу это рассказать». И посмотрела на меня с мольбой. «Поверь, хочу, очень хочу, но пока не могу». «Почему?» «Потому что...» Она то набирала в грудь воздух и открывала рот, чтобы что-то сказать, то снова резко выдыхала и крепко сжимала губы. Наконец произнесла. «Ты сейчас не поймешь и не поверишь». «Как это?» — опешила я. «Все очень сложно». Она на мгновение прикрыла глаза. «Давай так, мы вернемся к этому разговору после бала. Нам о многом нужно поговорить, а сейчас ничего толкового не выйдет». Я понимала, что в чем-то она права, но мне слишком сильно хотелось узнать, как укоротить свою магию. Однако понимала я и то, что Лайза не отступится от своих слов. Спорить и уговаривать бесполезно. «Хорошо, но ты обещаешь?» Я смотрела на нее с большой надеждой. «Избавиться от такой проблемы? Да я во что угодно ради этого поверю». «Обещаю», — вздохнула она, и плечи ее поникли. «Пошли спать. Кстати, вот, держи». И протянула мне бумажный пакет. «Здесь бутерброды. Я успела сходить на ужин и взяла тебе перекусить». «Спасибо». Я взяла пакеты, и желудок, будто почувствовав еду, заурчал. «Как же все-таки хорошо, что у меня есть Лайза. А то благодаря ее сегодня у меня в комнате перекусить можно разве что фарфоровой вазочкой. Если, конечно, я ее все-таки найду». Уходя, я наложила на зал заклинание защиты. Теперь в него, без моего разрешения, никто не сможет войти. Я знала, что Марлена заказала в одном из ресторанов города спецобслуживание, и во второй половине дня в академию прибудут официанты, привезут кое-какие закуски и вино для преподавателей и высокопоставленных гостей. Что-то будет готовиться в нашей кухне, но я в подробности не вникала, своих проблем выше крыши. Вот тогда и открою зал. Оставлять его без присмотра я больше не собиралась.